Глава 32. Где наша жизнь входит в прежнюю колею. Зонда закрыла рот ладонью. И это она еще не видела самого наместника, толстого и злого хряка. Если такой найдет в нашем доме псов, его ничем не подкупить. Я бы не стала бороться за его жизнь. Лихорадка послана ему в наказание. Тихо произнесла я, понимая, как тяжело лекарю работать под началом такого чудовища. Вот вам и разница между магами и псами. Новый наместник близко не стоял рядом с прежним, отличающимся благородством и справедливостью. «За все надо платить», — коротко ответил Фергюс. «Почему вы с ним?» — это уже спросила Зонда. «Я армейский лекарь. Я исполняю присягу, данную королю». Попрощавшись с леди Зондой, лекарь поспешил к своему боссу. Я побежала следом. Пришла пора выпроваживать незваного гостя. «Почему так долго?» Прилично опьяневший наместник поднял на лекаря красные глаза. «Вы же просили осмотреть их запасы. Вот, нашел». Фергюс потряс тем немногим количеством пакетиков, которые прихватил с собой. «Дай». Наместник жадно протянул руку. «Не здесь, ваша светлость!» Лекарь с беспокойством оглянулся на меня. Я уставилась на собственные башмаки. «Смесь не готова к потреблению. Может привести к мгновенной смерти». «Дай!» Пухлая рука дернулась в угрожающем жесте. «Давайте хотя бы в карете!» Фергюс развернулся и быстрым шагом направился к двери. Наместник нетвердым шагом посеменил за ним. Я только и успела накинуть шубу на его плечи. Отряд всадников топтался перед крыльцом. Они расступились, пропуская к карете лекаря и бросающегося оскорблениями наместника. Я тоже спустилась вниз. Мне нужно было посмотреть следы на снегу. Не нарушили ли воины мой наказ? Один из них не кинулся следом за каретой. «Я слышал детский смех», — наклонившись ко мне, произнес он. «Вы кого-то прячете?» «Почему прячу?» Я задрала подбородок, поняв, что лучше не врать. «Это мои дети. Они живут со мной в комнатах для прислуги. Я просила их сидеть тихо, чтобы не мешать лекарю осмотреть милорда. Еще что-нибудь вас насторожило? Может, не понравилось, как мычит корова, которую забыли подоить?» Ласка как раз подала голос. Со всей этой кутерьмой мы действительно забыли о ней. Как забыли и о лошади, которая так и стояла, запряженная в бричку. Голова кругом. Я прижала ладонь ко лбу. «Давайте уже, догоняйте свою карету. Мне нужно закрыть ворота и заняться собственными делами». Когда я вернулась, Лесик успел откатить повозку в сарай и заводил в хлев лошадь. «Наши гости слышали детский смех». Задыхаясь после торопливого шага, выдала я. «Я не упрекаю. Хочу узнать, все ли в порядке». «Эти близнецы неуправляемы», — Лесик злился. «В них словно черти вселились». «Они еще маленькие». «И как ты ответила?» «Что живу в комнатах для прислуги со своими детьми. Мне вроде поверили». Я вытерла пот над верхней губой. «Как милорд? Он... выздоровеет?» Глаза мальчишки блеснули тревогой. «Да, лекарь пообещал, что он скоро поднимется. Я поплелась следом за Лесиком. Он завел лошадь в загон и дал ей воды. Здесь было тепло». «Настя, иди наверх. Зонда уже выбилась из сил. Я сам подаю корову». Не оборачиваясь, кинул мне наш высокородный лорд Тризор, в жилах которого текло лекарство от хвори наместника. Но мы не скажем Лесику об этом. Ради семьи мальчишка на многое способен. А дети? Я еще ни разу не была в служебной части усадьбы. Они уже спят. Я побуду с ними до утра. Хорошо, милый. Я погладила нашего главного мужчину по плечу и поплелась в дом. Разбудила Зонду, заснувшую на стуле у постели больного, и отправила спать к себе. Сама поправила одеяло и застыла, всматриваясь в проступающие черты. Длинные ресницы красивой формы нос, четко очерченные губы. Не пухлые, но и не тонкие. Отек еще не спал, но багровый цвет уже уступал позиции синему, и было заметно, что милорд чувствует себя лучше. Выровнялось дыхание. Кожа не выглядела мертвенно-желтой. «Вы уж постарайтесь быстрее встать на ноги», — прошептала я, задувая лишние свечи. Оставила одну на столе. Пока умывалась, все думала о милорде. Что будет, когда он выздоровеет? Скажет спасибо, возьмет своего коня и поедет туда, куда держал путь до нападения? Ведь наверняка у него есть дом, семья. А вдруг захочет остаться? Хотя с чего бы? Этот вариант был для нас наихудший. Как легко Зонда поняла, что наша попутчица из пёсьей породы, так и милорд нас быстро раскусит. Правда, я не верила в его черную неблагодарность. Видимо, по себе судила. Никогда не отплачу злом на добро. Но правильно говорит Лесик. Мы милорда совсем не знаем. Может, он такой изверг, что псы напали на него от отчаяния. Убивали не ради куража, а мстили за кровь родных. Сколько недругов он положил. Видно же, что опытный воин. Сильный и статный, выковавший рельефные мышцы в бою. Я видела кубики на его животе, поэтому и прикрыла простыней, чтобы больше не смотреть на них. После рассказа о наместнике, которому дали прозвище Мясник, поневоле начнешь осторожно относиться к магам. Они изгоняли захватчиков, а потому не щадили. Но оправдывает ли желание очистить свою землю чрезмерную жестокость? Переодевшись в чистое, я босиком пошлепала к себе. Еще немного постояла над больным. Зонда с Лесиком постелили ему чистое. Пятна крови и прочие следы жизнедеятельности придется отстирывать мне самой. Я видела в купальне белье, сваленное в кучу. Скорей бы поднялся. За малым детем трудно ухаживать, а тут такой детина. Если очнется, завтра начнем кормить бульонами. А не только водой губы смачивать. Утром проснулась от того, что громыхнул горшок, задвигаемый кем-то под кушетку. Я соскочила с кровати и кинулась в соседнюю комнату. Там, завернувшись в одеяло, стоял монстр с синим лицом, всклокоченными волосами, отстриженными коротко с одной стороны, и пялился на меня. Я засмущалась своей ночной рубашке, на которую не подумала накинуть халат, из-за чего зажала в кулаке слишком широкий ворот. «Здравствуйте!» Я присела в неловком книксоне. «Вы кто?» Выдохнуло чудовище, которому мы дали прозвище «Милорд». «Я?» Я растерялась, не зная, как представиться. «Я Настя. Я здесь прислуга». «Где хозяин дома?» Я сжалась. «Как ответить на неловкий вопрос? Сказать, что хозяйка сбежала, а мы здесь самозванцы?» «У этого дома есть хозяева?» Я кивнула, но не уточнила, кто. Однако поняла, что милорд понятия не имеет, куда попал. «Вам еще рано вставать». Я сделала шаг ближе, чтобы взять больного под локоток и уложить в постель. Но он сделал такое, что мне впору было бежать. Распахнул одеяло и уставился на свое ногое тело. Кое-где на воспаленных ранах виднелись нитки. Лесик наложил швы часто, чтобы края не разошлись, и теперь концы ниток некрасиво топорщились. В принципе, все, что покрывало тело незнакомца, не вызывало эстетического удовольствия, кроме кубиков на животе. «Что вы делаете?» — воскликнула я, когда незнакомец вовсе скинул с себя одеяло и, изогнувшись, попытался осмотреть свои бока. Мне пришлось отвернуться. У меня горело лицо от смущения. «У вас же сейчас разойдутся швы!» «Кто меня латал?» Он поспешно наклонился за своим покровом, и из одной из его ран начала сочиться кровь. Крякнув от досады, милорд укутался в одеяло, осторожно лег на кровать и вытянулся в полный рост, дав мне время обмозговать ответ на новый неловкий вопрос. «Вас лечили мои старшие дети. ответила я, понимая, что все равно милорду придется с ними познакомиться. Они старались, хотя никогда прежде этого не делали. «Хорошая работа», — неожиданно похвалил он. «Ночью у вас был жар, и мы привезли из города лекаря, чтобы он осмотрел вас. Лорд Фергюс предупредил, что вы скоро подниметесь. Собственно, это и произошло». Я так и стояла в полоборота к незнакомцу, переживая прошедшую демонстрацию тела. Не то чтобы я прежде не видела его нагим, но одно дело мыть человека, пребывающего без сознания, совсем другое стоять рядом с мужчиной, от которого исходила какая-то звериная сила. Меня даже затошнило. Даже рядом с Васбером я не чувствовала такого, хотя по своей сути он был гораздо большим зверем, чем маг. Неловкую паузу прервала появившаяся в дверях Зонда. Она уже подоила корову, поэтому пришла со стаканом парного молока. Девочка несла его мне, но, встретив жадный взгляд нашего красавца, протянула стакан ему. Он приподнялся, выпростал руку из-под одеяла и поднес молоко к губам. Я никогда не видела, как ел или пил прежний наместник, но мне казалось, что и это он делал изящно и с большой долей тактичности. «Милорд, познакомьтесь, это леди Зонда Ханнелл, ваша спасительница», произнесла я, наблюдая, как наш постоялец опустошает стакан крупными глотками. Я специально назвала ее полное имя, чтобы указать, что рядом с ним находится не такая простолюдинка, как и я. «Спасибо». Мужчина сунул стакан в руки девочки. «Меня зовут Альфер». Немного подумав, он добавил. «Лорд Альфер». Вытерев рот рукой, он упал на подушку. Чувствовалось, что у него кружится голова. В комнату вошел с ведром горячей воды Лесик. Он не видел, что милорд проснулся, поэтому по-деловому поставил ведро на стол и начал рвать кусок простыни на тряпке. Мы после ночи всегда мыли тело больного, видя в чистоте успех к выздоровлению. Эту обязанность взял на себя Лесик. Мы обе застыли, не зная, что делать. Почувствует маг, что в комнату вошел пес или нет? Кинется на Лесика или мы успеем его остановить? Я видела, как в ладони Зонды родился маленький огненный шар, похожий сейчас на орех. Но я знала, как быстро он может стать смертельным орудием. Лесик же продолжал намыливать тряпку. «Я детей умыл, они ждут завтрак», — сказал он, не поворачиваясь к больному. Тот тоже наблюдал за мальчишкой. «Вы идите, я закончу с милордом и присоединюсь. Сегодня еще нужно сходить на скалы, у нас кончается мясо». «Сколько вас?» — хрипло произнес лорд Альфер. Лесик от неожиданности выронил намыленную тряпку. Резко развернулся и уставился на своего подопечного. Тот слабо помахал рукой, приветствуя еще одного члена нашей семьи. «Лесик, познакомься, это лорд Альфер. А это...» Я протянула руку, представляя мальчишку. «Лорд Лестер Тризор, тоже ваш спаситель. Это его узлы стягивают ваши раны». «Сплошные леди и лорды», усмехнулся милорд, садясь и подкладывая подушку под спину. «Я не леди, я просто человек», — поспешила оправдаться я. «Ни к чему мне примазываться к родовитым людям». «Остальные? Дети?» — напомнил он. «Тоже леди и лорды?» Я повернулась к двери и заметила в дверях близнецов и Ильгу. Они с ужасом в глазах рассматривали нашего гостя. Еще бы. Его лицо играло всеми красками, хотя отек уже значительно спал. «Леди Ильга!» Малышка вышла вперед и, растопырив пальцами платьишко, присела в изящном поклоне, как и подобает истинной леди. «А мы Куки Дик!» Кук всегда был более смел. Его я отличала от брата благодаря более высокому росту и шраму над бровью. Он его заработал, охотясь в курятнике за петухом. Мальчишка подтолкнул брата, чтобы тот не стоял, разинув рот. «Мы, наверное, тоже не лорды, как и наша мама». «А вы что сделали для моего спасения?» Губы Альфера растянула улыбка, которая вкупе с синяками выглядела зловеще. Я нахмурилась, и милорд это заметил. «Я же должен знать, кому еще благодарен за возвращение к жизни». «Мы вели себя тихо. Мальчишки нашли причину быть благодарным им», на что лорд добродушно рассмеялся. У меня отлегло от души, а зонда перестала катать в руке огненный шар.